чей бабушкин рассказ о богатырях и волшебных снах, о добрых молодцах и красных девицах, о русской тройке, что вдаль летит звеня. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо, дорогие друзья, спасибо.